Часть пятая. Конечно, отцу я об этом слышал. Он просто не знал, что все случилось именно в 1980-м. Тогда еще продолжалась холодная война между Востоком и Западом. Поводом для бойкота послужил ввод Советским Союзом войск в Афганистан. В знак протеста первыми о бойкоте заявили США и призвали остальные западные страны присоединиться. Япония колебалась до последнего, но в конце концов вслед за Америкой выбрала путь бойкотирования игр. Все это Сёта нашел в интернете и теперь коротко пересказал остальным. Подробности отцу я узнал впервые. Значит, проблема решена. Поскольку Япония не будет участвовать в Олимпиаде в следующем году, лунный заяц может забыть про соревнования и спокойно ухаживать за любимым. Так ей и напишите. Выслушав отцу, Сёта состроил кислую рожу. Ну, напишем мы. Разве она поверит? Японские спортсмены до последнего думали, что поедут на игры. А может сказать, что мы из будущего? Тут Ацуя сам скривился. Не выйдет, да? Она тогда решит, что мы издеваемся. Ацуя прищелкнул языком и стукнул кулаком по столу. Слушайте, нерешительно протянул молчавший до этого Кохей. А нам обязательно объяснять причину? Ацуя и Сёта одновременно взглянули на него. Ну, смотрите, Кохей почесал в затылке. «Зачем называть настоящую причину? Просто напишем, чтобы бросила тренировки и ухаживала за любимым. Нельзя?» Ацуя и Сёта переглянулись. Оба закивали. «То, что надо», — сказал Сёта. «Ничего нельзя. Так и сделаем. Она ведь просит совета, как ей поступить. Хватается за соломинку. Значит, нет никакой необходимости объяснять ей, как на самом деле обстоят дела. Надо ей так и написать». Если любишь его, оставайся рядом до конца. Он наверняка в глубине души и сам этого хочет. Сёта взял ручку и начал писать. «Ну как?» — он показал Ацуе письмо, написанное почти теми же словами. «По-моему, нормально». «Отлично». С письмом в руках Сёта вышел из дома и закрыл за собой дверь. Другие двое прислушались. Раздался звук открываемой крышки, а потом она захлопнулась. Сразу после этого у парадного входа что-то с шелестом упало на пол. Ацуя пошел в лавку, заглянул в коробку у рольставней и увидел конверт. «Спасибо вам большое. Честно говоря, не ожидала, что получу такой прямой ответ. Была уверена, что вы напишете что-то более двусмысленное, неясное, чтобы я сама выбирала свой путь. Но вы не стали увиливать. Вот почему людям так нравятся ваши советы. Вот почему вам так доверяют. Если любишь, «Будь рядом до конца». Эта фраза поразила меня в самое сердце. «Конечно, вы правы, я не должна колебаться. И все же, мне кажется, что и он хочет того же. Сегодня я звонила ему. Хотела честно сказать, что по вашему совету откажусь от участия в Олимпиаде. Но он не стал меня слушать. Сказал, что если есть время на звонки, лучше потратить его на тренировки. Мол, он рад слышать мой голос, но вообще-то места себе не находит». Думая о том, что пока я с ним разговариваю, мои соперницы уйдут далеко вперед. Я не могу успокоиться. А вдруг, если я откажусь от участия в играх, он так расстроится, что ему станет хуже? Как начать разговор? Ведь у меня нет гарантии, что подобного не случится. Я, наверное, очень слабый человек, раз так думаю. Лунный заяц. Дочитав письмо, Ацуя поднял глаза к пыльному потолку. Ничего не понимаю. Что за человек? «Не хочешь поступать, как тебе говорят? Зачем за советом обращаешься?» Сёта вздохнул. «Что поделаешь? Она ведь не знает, что советуется с людьми из будущего». «Раз она пишет, что говорила с ним по телефону, значит, сейчас от него уехала», — сказал Кохей, глядя на письмо. «Эх, бедняга. Он меня тоже бесит», — заявила Ацуя. «Мог бы уже и понять ее чувства. Подумаешь, Олимпиада. Те же веселые старты, только побольше. Это же просто спорт. Но кто сможет серьезно этим заниматься, зная, что любимый человек не поправится? Или он думает, что раз смертельно болен, это дает ему право капризничать и морочить девушке голову? Ему тоже тяжело. Он ведь знает, что его подруга мечтала участвовать в Олимпиаде. И, конечно, не хочет, чтобы по его вине она отказалась от этой мечты. То ли храбрится, то ли держится из последних сил. В общем, он себя тоже перебарывает. Вот это меня и бесит. Упивается своей борьбой. Думаешь? Точно, видно же. Весь такой из себя трагический персонаж. Ну а писать-то что будем? Спросил Сёта, разворачивая листок. так и напиши, мол, первым делом надо мужика образумить. Пусть откровенно ему все выскажет, чтобы не связывал любимую каким-то там спортом. Скажи, что Олимпиада — это как школьные веселые старты, и не стоит так за них цепляться». Сёта, не выпуская ручку, нахмурил брови. «Вряд ли она сможет ему это сказать». «Сможет, не сможет. Должна. Не болтай ерунду. Если бы она могла, она бы не писала сюда». Ацуя запустил пальцы обеих рук в волосы. «Тьфу ты! Не было хлопот!» «А может, пусть за нее кто-нибудь скажет?» — проронил Кохей. «И кто же за нее скажет?» — спросил Сёта. «Они никому не сообщали про его болезнь». «Да я знаю, но ведь нельзя даже от родителей такое скрывать. А вот расскажут, и тогда все поймут, как она мучается». «Точно!» — Ацуя щелкнул пальцами. «Хоть ее родителям, хоть его, надо рассказать им про рак. Тогда никто не будет заставлять ее стремиться на эту Олимпиаду. Сёта, так и пиши». «Ладно». Сёта опустил ручку на бумагу. «Получилось вот что. Ваши колебания понятны. Однако все-таки поверьте мне. Можете считать, что вас обманули, но сделайте, как вам говорят. Честно говоря, я думаю, что ваш любимый не прав. Это ведь просто спорт. Олимпийские игры — просто большие веселые старты. Глупо ради этого напрасно тратить то немногое оставшееся вам двоим время. Заставьте его это понять. Если бы это было возможно, я бы сам сказал ему это вместо вас. Но так не получится. Поэтому попросите своих или его родителей. Если вы расскажете о его болезни, все согласятся вам помочь. Решайтесь. Забудьте про Олимпиаду. Я плохого не посоветую. Сделайте так. Потом будете рады, что послушались совета. Лавка Намия». Сёта сходил бросить письмо в ящик. «Мы были очень настойчивы. На этот раз должно сработать». «Кохей!» — крикнул Ацуя в сторону входа. «Есть письмо?» «Пока нет», — донесся голос Кохея из лавки. «Нет? Странно». Сёта покачал головой. «Раньше сразу приходила. Может, плохо закрыли дверь черного хода?» Он встал, видимо, собираясь проверить, но тут из лавки донеслось. «Есть!» С письмом в руке вошел Кохей. «Извините, что пишу с задержкой. Это лунный заяц. Вы ответили мне, а я целый месяц молчала. Прошу меня извинить. Пока я уговаривала себя сесть за письмо, начались сборы. Но это, наверное, просто отговорка. На самом деле я просто не знала, что вам ответить. Вы говорите, что он не прав. И я, прочитав это, немного удивилась. Уважительно подумала. Надо же, есть люди, которые даже неизлечимо больному могут сказать все на чистоту. Просто спорт, просто Олимпиада. Да, наверное, так оно и есть. Нет, наверняка именно так. Возможно, мы зря мучаем друг друга. Но я не могу повторить ему ваши слова. Догадываюсь, как эту ситуацию видят другие, но мы оба понимаем, что это значит полностью выкладываться на соревнованиях. А вот про болезнь, конечно, надо сообщить. И его, и моим родителям. Но не сейчас. Видите ли, его младшая сестра только что родила. Это такая радость. Он хочет позволить родным еще немного почувствовать себя счастливыми. Я прекрасно его понимаю. Я несколько раз звонила ему со сборов. Рассказывала, как много сил вкладываю в тренировки. Он был очень рад это слышать. И мне не кажется, что он притворяется. Неужели нет другого выхода, кроме как забыть про Олимпиаду? Бросить тренировки, сосредоточиться на уходе за людьми. Пойдет ли это ему на пользу? Чем больше я думаю, тем больше колеблюсь. Лунный заяц. Ацуе захотелось заорать во весь голос. Читая письмо, он чувствовал, как внутри нарастает раздражение. «Да что она делает, кретинка? Говоришь ей, бросай, а она опять на свои сборы. А вдруг мужик умрет за это время?» «Она же не могла ему в лицо сказать, что пропустит поездку», — мягко произнес Кохей. «Главное, что в конце концов все будет зря». «Нет, ну надо же. Чем больше думаю, тем больше колеблюсь. Ей же все объяснили. Почему она не слушает?» «О любимом беспокоится», — объяснил Сёта. «Не хочет лишать его мечты». «Он все равно ее лишится. Она все равно не попадет на Олимпиаду». «Вот черт! Как же ей это объяснить?» Ацуя нервно задергал коленом. «А что, если она получит травму?» — спросил Кохей. «Если она не сможет из-за этого участвовать, он тоже успокоится». «Хм, неплохо», — согласился Ацуя. «Не пойдет», — возразил Сёта. Это все равно лишит его мечты. Она ведь потому и мучается, что не может решиться». Ацуя сморщил лоб. «Мечта, мечта. Достали уже этой мечтой. Что, кроме Олимпиады, и помечтать не о чем?» Тут Сёта выпучил глаза, будто ему что-то пришло в голову. «Точно. Надо заставить его понять, что кроме Олимпиады есть и другие вещи. Пусть придумает себе другую мечту, кроме игр. Ну, например...» Сёта задумался, а потом продолжил. «Ребенка». «Ребенка?» «Малыша. Пусть скажет ему, что беременна. Естественно, его ребенком. Тогда и от Олимпиады придется отказаться. А он сможет мечтать о том, чтобы его ребенок родился. Это поддержит его силы». Ацуя обдумал эту идею и в следующее мгновение захлопал в ладоши. «Сёта, ты гений! Так и сделаем. Это идеально. Сколько там ему осталось? Около полугода. Он не узнает, даже если она соврет». «Отлично!» — Сёта уселся за стол. А Ацуя решил, что дело в шляпе. Они не знали, когда обнаружилась болезнь мужчины, но по предыдущим письмам можно было заключить, что не так уж давно. Если до того они жили обычной жизнью, наверняка и сексом занимались. И даже если предохранялись, это можно как-нибудь объяснить. Однако, когда они положили в ящик для молока ответ и сразу после этого вынули письмо из щели для писем, оно гласило: «Я прочитала ваше письмо с удивлением и с восхищением. Такая идея мне в голову не приходила. Действительно, прекрасная мысль — подарить любимому другую мечту, кроме Олимпиады. Узнав, что я беременна, вряд ли он предпочтет ребенку участие в играх и наверняка захочет, чтобы я родила здорового малыша. Но есть проблемы. Одна из них — срок беременности. В последний раз у нас был секс больше 3 месяцев назад. Не будет ли странно, что я только что обнаружила беременность? Он наверняка удивится и понадобится подтверждение. Что тогда делать? Кроме того, он наверняка расскажет своим родителям, а там и мои узнают. Потом новость разойдется по родственникам, знакомым. Им же я не смогу признаться, что беременность — это неправда. Иначе придется объяснять, зачем я соврала. Я не умею притворяться, и врать тоже не умею. Не уверена, что смогу играть эту роль, когда все вокруг поднимут шум по поводу моей беременности. Живот не появится, придется думать о каком-то прикрытии. Вряд ли я отважусь на такое. Есть и другая важная проблема. Болезнь может войти в стадию ремиссии, и не исключено, что предполагаемый день родов наступит при его жизни. Если этот день придет, а ребенок не родится, он поймет, что я соврала. У меня сердце разрывается, когда я представляю себе, как он будет разочарован. Идея прекрасная, но по изложенным причинам реализовать ее невозможно. Спасибо вам за множество разных советов. Я очень-очень вам благодарна. И все же решение я должна найти сама. На это письмо можете не отвечать. Простите за все причиненные вам хлопоты. Лунный заяц». «Да что же это такое?» Ацуя отшвырнул письмо и встал. «Спрашивала, спрашивала, и на тебе. Можете не отвечать. Она вообще намерена слушать мнение других. Она ведь все предложения игнорирует». «Ну, в чем-то она права. Сложно долго притворяться», — сказал Кохей. «Заткнись! У нее вот-вот любимый умрет. Она все решиться не может. В такое время люди на все способны». Ацуя сел за кухонный стол. «Сам напишешь ответ. Почерк будет другой», — предупредил Сёта. «Ну и пусть, неважно. Не успокоюсь, пока мозги ей не вправлю». «Ладно, тогда диктуй, а я напишу». Сёта сел напротив. «Госпоже Лунный Заяц, вы что, дура?» «В смысле, точно дура. Вам такую штуку придумали. Почему не слушаете, что вам говорят? Сколько еще раз говорить? Бросайте эту свою Олимпиаду. Сколько ни тренируйтесь, это бессмысленно. Вы не сможете туда попасть. Оставьте эту мысль. Результата не будет. И колебаться не стоит. Если у вас есть свободное время на раздумья, немедленно поезжайте к нему. Если вы откажетесь от Олимпиады, он расстроится? И из-за этого его состояние ухудшится? Что за ерунда? Подумаешь, на Олимпиаду она не поедет. В мире идут войны. Есть страны, которым не до игр. Дела Японии вас не касаются? Дела Японии вас не касаются? Вы вот-вот это осознаете. Впрочем, хватит. Делайте, как хотите. А потом раскаивайтесь. Напоследок скажу еще раз. Дура вы. Лавка Намия».